Что же случится со мной и с тобой, если ты этого действительно желаешь? Возможно, в меня было посеяно такое зерно, и оно начинает давать свои всходы. Возможно, такое же зерно находится в тебе. В назначении мне остается лишь ждать, признав, что понял я очень немного, и что вера моя хрупка. Но я не собираюсь ждать, — лихорадочно возразил я. Разве тебе не ясно, что полученное сегодня впечатление еще не стерлось из нашей памяти, а каждый прошедший день уносит его частицы? Помоги мне встретиться с учениками Иисуса. Думаю, им он поведал тайну своего царствия. Душа моя горит. Я готов поверить во всю, лишь бы мне доказали истинность происшедшего. Старик глубоко вздохнул. Страх, смущение, разочарование переполняют души 11 его учеников. Это простые люди. Они молоды и лишены жизненного опыта. Когда он был еще жив, то, обсуждая между собой его учение, они распределяли посты в будущем царстве, не переставая пророчествовать на этот счет и не обращая никакого внимания на то, что говорил их учитель. До самой последней минуты они надеялись на земное царствование. Так было и в последнюю ночь перед тем, как его схватили. Тогда он разделил с ними пасхального ягненка по обычаю тех, кто дожидается этого праздника в пустыне, и принес клятву, что не станет пить от плодов виноградника до тех пор, пока они вновь не встретятся вместе в его царстве. Думаю, именно поэтому он отказался от опьяняющего вина, которое перед распятием предложили ему иерусалимские женщины. Однако это обещание вселило в наиболее наивность из его товарищей уверенность в том, что он призовет на помощь целый легион ангелов, которые станут сражаться за него и заложат царство, в котором каждый из них будет править одним из израильских племен. Теперь ты понимаешь, что они все еще не постигли его учений. Эти бедные, необразованные люди не знают, как применить его, несмотря на то, что находились рядом с учителем и были свидетелями всех его деяний. Они опасаются за собственную жизнь и не показываются на людях. Если ты повстречаешься с ними, тебя удивят их рассказы, и ты смутишься еще больше, чем они сами. Мне никак не удавалось этого понять. Почему он выбрал своими единственными спутниками и учениками простолюдинов? Раздраженно спросил я. Если он мог совершать такие чудеса, о которых мне приходилось слышать, то почему же не пригласил более образованных людей? «Сейчас ты затронул самый больной для меня вопрос», — признался Никодим. «Он не призывал к себе ни мудрецов, ни эрудитов, а лишь бедняков, униженных и угнетенных. Мне сказали, что однажды, обращаясь к толпе, он заявил, что нищие духом блаженны, поскольку именно им принадлежит его царство. А перед мудрыми богатыми он воздвигал дополнительные препятствия. Я мог бы стать одним из его сподвижников, но для этого мне требовалось покинуть семью, продать имущество, а деньги раздать нищим. Он выдвигал такие жесткие условия, что никто из нас не смог пойти за ним. И все же у него было несколько богатых и влиятельных друзей, тайно помогавших ему, а также немало знакомых, о которых не знали даже самые близкие ему люди, если он не считал нужным сам известить их об этом. «Я хотел бы познакомиться с одним из них», — не унимался я. Однако раввин столь же настойчиво воспротивился моему желанию. «Я полностью уверен в том, что ты не лазутчик, подосланный римлянами, но пойми, они пребывают в страхе и не могут доверять тебе. С другой стороны, ты и сам не поверишь им, когда увидишь столь униженное их состояние. Если бы они тебе рассказали, что увидели в наглухо закрытой комнате воскресшего Сына Божьего, ты подумал бы, что в приступе отчаяния они выдумали эту сказку, чтобы спасти собственное лицо». Он с горечью усмехнулся и добавил. «Они сами не верили женщинам, которые, побывав у гробницы, рассказывали, что та пуста. Один из них, который совершенно случайно не был в их прибежище в последний вечер, не верит рассказу своих сотоварищей.